Глава 42. Я помню, как в первый раз испытала азотный наркоз. Мы с инструктором опустились ниже 30 метров, чтобы я на себе узнала, что такое ощущение глубины. Мое поле зрения сузилось, я не могла произвести на калькуляторе для дайверов простейшие вычисления. Меня охватила дикая смесь эйфории и ужаса. Я понимала, что эта прекрасная синяя пропасть убьет меня, если я поплыву в нее. Но именно этого мне хотелось больше всего. Услышав голос Дева, я испытала нечто похожее. Мои мысли обратились в сироп. Мой брат жив. Мой брат — предатель. Меня мотало между облегчением и стыдом. Я будто падала в синюю бездонную пропасть. «Не может быть», — сказала я. Все на мостике смотрели на меня. К шоку и растерянности на их лицах примешивалась обида. Им нужны ответы. Но я уже в который раз не знала, что сказать. «Это наверняка фальшивка», — сказала я. «Его голос подделали! Это его голос, Анна!» Эстер, хмурясь, смотрела в пол. «Он жив!» «Но...» «Наутилус!» — проревел Дев. «Анна, ваше время вышло! Мне нужно услышать, что вы сдаетесь, иначе мы откроем огонь!» «Он не станет», — сказал Лиэн. «Он уже это сделал», — возразила Халима. «Это он уничтожил ГП». «Нет», — подумала я, — «только не мой брат». Вдруг мне вспомнилось, что Дев сказал в наш последний день, вручая мне свой преждевременный подарок. «Ты сегодня уезжаешь на испытания для первокурсников». Он знал, что меня не будет в кампусе во время атаки. Он преуменьшил мою обеспокоенность из-за решетки. Land Institute нужен был шпион, чтобы саботировать систему безопасности. Все это время я подозревала своих однокурсников и доктора Хьюита. Динамик чихнул, и голос на линии вывел меня из ступора. Кто-нибудь еще это слышал? Какие будут приказания, капитан? Приказания. Я едва не рассмеялась. Кто станет исполнять приказы маленькой дурехи, обманутой собственным братом? Ты как, Анна? — спросил Джем. Он был встревожен, но смотрел на меня выжидающе, будто не сомневался, что я сейчас соберусь и сделаю все как надо. Я заставила себя вдохнуть. Нельзя погружаться в этот эмоциональный вакуум. Не сейчас, никогда друзья полагаются на меня. «Машинное отделение отставить!» Я повернулась к Вирджилу. «Они нас слышат?» «Нет», — ответил он. «Это односторонняя передача». Я почти уверен, практически. Где они? Джем изучил свои датчики. В полукилометре на 6 часов от нас. Как они нас нашли, несмотря на все наши предосторожности? Они шли не за Варуной, а за мной. Хотел отдать ее тебе на удачу, сказал Дев. Но знаешь, на случай, если ты их провалишь или еще что-то. Я встала. Мои пальцы обхватили мамину черную жемчужину. И я, с силой дернув, порвала цепочку. Прежде чем дать ее мне, Дев сделал для нее новый кулон. Жемчужина легко вышла из пазов, явив приклеенный к серебряной основе крошечный альтек-жучок. «Анна, мне так жаль!» У Эстер задрожала нижняя губа. Она знала, что я чувствую. Знала, каково это, когда члены твоей же семьи пользуются тобой и относятся к тебе как к какой-то вещи. «Одолжи свой лейденский пистолет», — попросила я. Она тут же протянула мне пистолет. Я положила обломки кулона на пол, не только цепочку и основу, но и жемчужину. Нельзя рисковать. Отойдя назад, я выстрелила. Синие электрические усики протянулись вдоль всей цепочки. Альтек-жучок взорвался и вспыхнул, как крошечная сигнальная ракета. Вокруг маминой жемчужины заклубился белый дым. Во рту стало горько. То ли от сгоревшего жучка, то ли от поднявшейся к горлу тошноты. Когда люди Land Institute напали на Варуну, они делали все возможное, чтобы не попасть по мне из своего лейденского оружия. Вместо этого они воспользовались ядом. В их планах было захватить всех на яхте, включая меня, а также карту доктора Хьюита, считыватель ДНК и все остальное. Но они боялись повредить жучок на случай, если что-то пойдет не так. Потому что я была их страховкой. Я привела их. Привела Дева прямиком к Наутилусу. Голос брата снова разнесся по подводной лодке, полный сочувствия и мольбы. Он обращался ко мне. «Я предупредил Академию, Анна. Я просил всех эвакуироваться. Я не хотел, чтобы они умерли. И не хочу, чтобы умер кто-то еще, особенно ты». О, Господи! Та обрывочная запись с голосом Дева передавалась не по внутренней связи Академии, а транслировалась им из Аронакса. Мне хотелось кричать, потребовать, чтобы он объяснился, но я не собиралась устанавливать с ними канал связи. Еще час назад я бы променяла Наутилус и весь мир на возможность снова поговорить с Девом. Теперь же мне хотелось оказаться от него как можно дальше. «Машинное отделение», — сказала я. «Что у вас была за идея?» Секунду слышались лишь помехи. Затем Налинья ответила. «Тебе это не понравится». «Мне сейчас ничего не нравится. Выкладывай». «Суперкавитация», — сказала она. «Она, возможно, еще работает. У нее отдельная пусковая система». Ее заглушил голос Дева. «Гардинг Пенкроф нам не друзья, Анна. Они целые поколения прибирали к рукам наследие нашей семьи. Наши родители погибли из-за их идиотизма. Они тобой пользуются. Land Institute доверила мне командовать своей главной лодкой. Они хотят с помощью наших технологий изменить мир к лучшему, а в Гардинг Пенкроф никогда бы на это не пошли. Они не давали мне даже увидеть Наутилус. Только так можно было вынудить их действовать. Мне жаль, но иначе было нельзя. А теперь мы с тобой получим то, что по праву принадлежит нам». «Налинья, насчет этой суперкавитации...» Я старалась не слушать Дева, но мой голос все равно сорвался, будто я полоскала рот ядом морской змеи. «Ты уверена, что это сработает?» «Совершенно не уверена», — ответила она. «Может, ничего и не произойдет, если я нажму эту красную кнопку. Или мы взорвемся, или рванем через весь Тихий океан и воткнемся в какую-нибудь подводную гору. Но других вариантов у меня нет. Разве что ты сможешь заболтать Дева часов на 6-7, пока мы тут все не починим». «Я лучше взорвусь». «Если мы сбежим», — напомнил Джем, «Аронакс переключится на базу Линкольн». Я это понимала. Офелия, Лука, доктор Хьюитт, Тия, Франклин. Разве можем мы оставить их во власти этой подводной лодки? И Дева. Во что превратился мой брат? С другой стороны, я не могу сдаться. Защитники базы Линкольн поручили мне важную миссию и остались, чтобы она стала возможной. «Наутилус, послушай меня», — обратилась я к лодке на Бунделе. «Нам нужно сейчас же отсюда убираться, куда-нибудь в безопасное место, иначе...» «Ну ладно», — расстроенный голос Дева был так похож на папин. Он точно так же разочарованно вздыхал всякий раз, когда мы плохо себя вели, и для нас не было худшего наказания. «Анна, мы запустим электромагнитный вихрь. Он вас не убьет, просто вырубит оставшиеся системы. Затем мы возьмем вас на абордаж. Вы не сможете нам помешать. Вы лишь кучка первокурсников на древнем корабле, в котором ничегошеньки не понимаете. Не заставляй нас убивать весь ваш экипаж». Джем закричал. «Они выпустили торпеду! 10 секунд до попадания!» «Машинное отделение!» — гаркнула я. «Жми кнопку!» 3 секунды ничего не происходило. Затем перед носовыми иллюминаторами заплескалась вспененная вода, будто мы заехали внутрь самой мощной в мире автомойки. Лодка так резко рванула с места, что меня отбросило назад через весь мостик. Я услышала глухой бум от удара моей головы о металл, и все погрузилось во мрак.